Глава 3. Москва, 14 марта 1797 года. Пришлось ехать в Москву. Первопрестольная оказывалась наиболее компромиссным местом для встречи всех наших управляющих. Из Петербурга в Москву была наезженная дорога, из Белгорода и Луганска не так, чтобы трудно добираться. По крайней мере, до Нижнего Новгорода ехать более сложно, нежели до Москвы. Кроме того, именно сюда приедут люди, которых вызывал Кулибин. Уже установилась своего рода система, когда вся команда собирается в преддверии посевной для решения остаточных перед полевым сезоном вопросов. Тут и взаимовыручка, когда Надеждова может помочь Белокуракина или Державинским имениям, и обмен опытом создания системы, при которой можно планировать развитие всех земель, исключая конкуренцию. Если высаживать подсолнечник, то это лучше делать в Белокуракино, там же и выжимать масло. Надеждово становится центром по производству свекольного сахара. Лен – это уже под Москвой следует сажать. И так далее по всем позициям и с цифрами. Однако сегодняшнее собрание – это нечто большее. Мы планируем создавать серьезное производство. И сейчас приехали почти все люди, которые будут в этом участвовать. Также в Москве находятся и с большим трудом купленные мной выпускники Демидовской школы мастеровых Выйского завода. Я отправлял в Нижний Тагил одного из бывших студентов. Использовал, так сказать, служебное положение. Впрочем, не перестаю это делать и сейчас, и одна из задач, которая стоит передо мной, это найм выпускников Московского университета. Так вот, Михаил Шабловский, закончивший университет не без моей помощи, так как я, пользуясь все еще действующим указом императора, привлек к делам уложенной комиссии молодого шляхтича. Он был в столь бедственном положении, что с трудом находил средства на покупку одежды, не то что на иные. В бывшей Речи Посполитой было много обедневшей шляхты, больше, чем в какой иной державе. Но не все они были безграмотными, несмотря на то, что порой мало отличались от крестьян. И не всегда эти люди стремились возрождать Польшу от моря до моря, а частью стремились войти в российское общество. А как это сделать, если нет серьезных связей или денег? Учиться, так как образование в Московском университете позволяло по окончанию получить чин. Шабловский, не будь идиотом, понял, что я — его билет в будущую не самую бедную жизнь, потому более охотно, чем иные, выполняет дополнительные поручения, да и с основными старается. Не талант он, не гений, а старательный исполнитель, и уже за это постараюсь привить ему и гибкость в решении поручений и заданий, и чувство законотворчества, которое появляется у опытных чиновников. И привез-таки мне Михаил Шабловский тех, кого я просил, а главное, мастерового Черепанова. Ефим Алексеевич Черепанов нынче еще далеко не Алексеевич, а крепостной при заводе, пусть и мастеровой. И вот не знаю еще, повезло мне или нет, но пока Черепанов ничем существенным, кроме как отличной учебой и успешным началом трудовой деятельности, не отметился. Не было его стажировки за рубежом, как и наработанного опыта. Как бы это ни оказалось решающим для формирования создателя русского паровоза. Однако того, выученного не мастерового, а уже инженера-изобретателя, было бы сложно перекупить или даже невозможно. А этот обошелся всего в 400 рублей. Много для одного крестьянина-бобыля, но не сильно завышено для выученного мастера. Если еще знать, что Ефим будет создавать паровозы, и не только их, то, скорее всего, я выиграл. А что до учебы, так и сам парня подучу. Да и Кулибин также не откажет, уже не откажет, когда увидел, что проекты могут заработать. Самым же странным гостем, вернее гостьей, была Груша, получившая от меня фамилию Найденова. Та самая беременная, но уже родившая девчонка, что из подростков. Мотивация при гибком уме – вот главная составляющая успеха. Груша читала, изучала написанную мной брошюру по ведению коммерции, когда была возможность. Засыпала меня вопросами. Работает она и с учителями. В математике определенные успехи имеет, а в коммерции без этой науки ну никак. Нет, она не готовый специалист и станет таковой еще не скоро. С ней еще нужно заниматься, но я уже собираюсь давать молодой маме некоторые расчеты под предприятием, как и участвовать на третьих ролях в их управлении. Девчонка бойкая, есть шансы пробиться через домострой и заскорузлое понимание роли женщины в современном мире. Но для этого она должна быть на голову выше всех в знаниях и обладать несравненной коммуникацией. Многое для успеха – это дело наживное. Вот пусть и наживает, пока с ее дочкой возятся проплаченные мной мамки. Посмотрим, может, не без моей помощи рождается легенда для эмансипированных женщин будущего. Ну а мне нужны грамотные управляющие, лично преданные. Но прежде всего я встретился с Комариным Карпом Мелентьевичем, тайно, так как у него было сверхсекретное задание. Как мне кажется, не слишком сложное в исполнении, если сорить деньгами, но такое, что может повлиять на многое, даже на международную обстановку. Англичанка гадит. Ну так некий Спиранский попробует нагадить в ответ. «Карп, ты нашел, с кем передать письма?» — спросил я, когда позвал казака прогуляться по вечерней Москве. Ох, не та романтика гулять по Первопрестольной в потемках. Но лучше перебдеть, как говорится. Не думаю, что за мной следят, даже почти уверен, что слежки никакой нет. Но сколько агентов в будущем засыпаются на сущих мелочах? Вот и я не хотел, чтобы наш с Карпом разговор был кем-то услышан. «Да, ваш бродь, несложно было найти английских купчин, кабы передать письма», — отвечал Комарин. «Лик свой и того, кто передавал письма, изменил, как я учил?» — задал я следующий вопрос. «Не умеет здесь докладывать кратко и содержательно, чтобы у принимающего доклад не возникло множество вопросов. Однако работаем с тем, что имеем, и не сказать, что плохо работаем». Два письма требовалось передать нужным людям, причем чтобы эти люди не поняли, от кого именно те письма. Одно письмо так и вовсе должно было быть от англичанина. У Карпа с английским плохо, потому сработал один из подростков, уже не такой уж и недоросль. Архив, 18-летний парень, который проходил обучение среди подростков, ну и до появления в моей школе парень был грамотным и сносно, конечно же с ошибками, но изъяснялся по-английски. Он был из банды, промышлявшей в порту. Жизнь заставит, и не так извернешься, поэтому Архип немного знал голландский и английский языки. Ну а при правильных учителях за полтора года смог неплохо поднатореть в изучении разных наречий, с упором как раз на английский. Вот он под видом некоего англичанина, молодого аристократа, опоздавшего на недавно ушедший корабль, и передал письма из Ревеля в Лондон. То письмо, которое было отправлено при помощи Архипа, адресовалось Ричарду Паркеру, пока еще простому матросу, или уже не простому, но вскоре должному стать лидером крупного восстания английских моряков. Я не успевал серьезным образом повлиять на ход того восстания и сильно рисковал. Если Паркера, как и в иной реальности, путем обмана смогут арестовать, и он выложит содержимое письма, то англичане будут рычать. Ниточки приведут в Ревель, но дальше, как я рассчитываю, они оборвутся. Обвинять Россию будет не в чем, да и любой чиновник Российской империи сможет хоть поклясться на кресте, хоть дать честное слово в своей непричастности к восстанию Ричарда Паркера. В этом времени еще принято порой верить в честное слово. Конечно, мог быть риск того, что письмо не будет доставлено. Взял какой-то купчинка англиканского вероисповедания русские деньги, да и присвоил серебрушки. Но для такого случая предусмотрена оплата за доставленный ответ. 100 рублей за доставку письма, а 300 за ответ от Паркера. Ну и разработать операцию, целью которой будет исключить вероятность попадания к английским службам при передаче ответа, если англичане заинтересуются такими вот письмами. Да, пора бы уже англичанке чуточку подгадить. Не все же им гадить во всем мире. Второе письмо было менее опасным и вполне себе мирным, почти что. Вот только стоило оно значительно дороже, чем послание Паркеру, и доставлено должно было быть куда дальше, в США. Если мне не продают корабли в России, пока не продают, то я могу ведь их купить у молодого и пока никому не интересного государства, расположенного на другом континенте. В Бостоне, как и в Нью-Йорке, у американцев есть верфи. Это я знаю из послезнания, впрочем, и в этом времени подобная информация вполне себе доступна. Предложение американцам должно быть вполне выгодным, для них даже слишком. Ну а что выгодно, то исполнимо. Такой уж народ это, американский. И подобная этика уже господствует в Северной Америке, может только в чуть меньшей степени на юге. Я обязуюсь зафрахтовать два английских корабля, которые доставят в Бостон канаты и парусину, а также скобы, гвозди и якоря. Все это будет предназначаться для строительства трех фрегатов русско-американской компании. Последнее, чтобы не раздражать североамериканцев, им не следует знать. С тем подходом, что уже существует в США, они построят корабли. Да, это будет недешево, однако не намного дороже, чем запросили бы англичане или датчане. И в таком решении вопроса есть неоспоримый плюс. Корабли строятся далеко, меньше вопросов будут задавать европейцы. А еще я думаю, что можно набрать матросами кого-нибудь из американцев. Правда, русские офицеры, это должно стать непреложным правилом в РАК. Карп Мелентьевич, сколько подготовленных людей мы сможем в случае чего выставить? спросил я, предполагая некоторые силовые операции уже в скором времени. «Три десятка можем. То смотря для чего, ваш бродь», — задумчиво отвечал Комарин. «Отправляй вестовых, кабы через месяц были в Петербурге. А после я приму у всех экзаменацию и сам проведу учение. Скоро в военторге будем создавать свои отряды охраны. Там людей будет много. Ты будешь главным инструктором, но это тот, кто наставничает. Из этих людей будем начинать отбор отрядов в Америку», — сказал я, наблюдая округлившиеся в недоумении глаза казака. «Широко мыслите, ваш бродь», — с некоторым скепсисом сказал Комарин. «Глаза боятся, руки делают. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — усмехнулся я, засыпая казака поговорками и большевистскими лозунгами. «Да, еще не хватало, чтобы во мне большевик взрастал. Слишком рановато для таких идеологий. Да и я всегда был несколько удален от влияния большевиков, признавая при этом, что они на первых порах старались изменить то, что не смогли реформировать имперские власти. Да и Великую войну выиграли». Собрание, или я бы сказал съезд, был рассчитан на 2 дня, с последующей массовой попойкой. Я не то чтобы искал с кем-либо напиться, сейчас слишком много работаю, чтобы думать об отдыхе. Но не зря же в будущем большое значение уделялось всякого рода тимбилдингам и корпоративам. Ничто так не объединяет русских людей, как совместно распитая бутылка горячительного. Я в восприятии людей своей команды не должен ассоциироваться лишь с работой. Кроме того, предать человека, с которым сидел за одним столом и разговаривал по-свойски, морально намного сложнее, чем всего лишь работодателя. Но я могу ошибаться, ибо человеку свойственны ошибки. «Николай Игнатьевич, рад тебя видеть», — приветствовал я Тарасова. Бывший управляющий Белокуракина, а нынче глава компании «Агроном», стал важным человеком. Обзавелся свитой, какой и у меня нет. Все помощники да заместители снуют вокруг. Хотя почему у меня нет? А бывшие студенты мои кто? Единственное, что я их использую больше для государственных дел. «И тебе не хворать овсей», — приветствовал я и своего управляющего из Надеждова. Этот тоже приехал с делегацией, с 3 старостами деревень. Старается парень, я это вижу, но не вытягивает такое большое имение, как Надеждова. Надеюсь, что это временно. Однако в этом году на моей земле отправится Тарасов. Шутка ли, что парень, которому нет и 20 годков, управляет более чем 600 душ и немеренным количеством земли? Ждать, пока он станет профессионалом, некогда. Но и менять овсе на кого-то другого, по сути, не за что. Ему бы посевную да уборочную хотя бы раз провести под руководством опытного товарища. Так и выйдет толк. Сразу спрашиваю, как обстоят дела с сахаром? Спросил я, отпивая напитка, похожего на капучино. Все встречи проходили в моем ресторане и гостинице, которую я назвал «Европа». Готовится еще к открытию летом «Азия». Одновременно я тестирую персонал и снимаю пробы с тех блюд, которые предлагает мой московский ресторан. Еще весной мне докладывали, что первый свекловичный сахар был произведен кустарным способом, используя чуть ли не нож с ведром и котлом, но он был. После я описал свое представление, как может производиться сахар. Принцип понятен почти каждому человеку из будущего, но вот как лучше соорудить механизмы, котлы для выпаривания, сколько именно добавлять извести для отбеливания сахара, как и много иных вопросов, все это следует познавать эмпирическим путем проб и ошибок. И уже пробуют, и уже ошибаются. «Дробилку сделали, котел для выпаривания поставили», — докладывал Овсей. Мой управляющий все говорил и говорил, но не сказал главного. «Сколько произвели сахара?» — спросил я, перебивая Овсея. «Так 43 пуда было, когда я поехал в Москву», — ответил управляющий. «Чуть меньше 700 килограмм. Так это же просто огромная цифра. Точно уже можно считать, что сахар мы производим. Пусть такое количество сахара и удалось изготовить почти за 10 месяцев, но ведь уже есть». «Что, Николай Игнатьевич?» — усмехнулся я, наблюдая некоторое недоумение у Тарасова. «Поедешь в Надеждово? Так не только ты учить будешь и наставничать, но и все научишься сахар выделывать. Зная, что у Осипа в Белокуракино оставалось немало белой свеклы, если сахар уже выделывается, то пущай Овсей выкупит у Осипа свеклу», — сделал дельное предложение Тарасов. Осип задерживался. Он отправил письмо, в котором предупреждал, что может и не появиться на встрече. Сильно прихворала его жена, и есть серьезная опасность того, что управляющий Белокуракина останется вдовцом. «А я так и не придумал, как производить пенициллин. Знаю, что из плесени выводят лекарства. Были у меня некоторые эксперименты, Как-то заболел Лев Цветков, один из моих главных исполнителей в законотворческой деятельности. Так, кроме всего прочего, ему давали настойку из плесени, что собирали с хлеба. Три лекаря обхаживали Цветкова, но ни один из них не увидел серьезного эффекта и какого-то ощутимого результата после применения плесени. Хорошо, что лекари не знали, что именно выпивал Лев каждый день. Так что идею лечить человечество пенициллином я пока послал подальше. Как я понял, для подобного нужно более серьезное развитие химии, как и медицины. Рентабельность семян льна в 5 раз выше, чем пшеницы, и англичане его более охоче покупают, сообщал о своем успехе Тарасов. Я никогда не думал, что лен может быть столь прибыльной культурой, и не особо понимал, почему англичане так много покупают семян этого растения. Но не из-за того ли, что в этом продукте содержится феноменально много полезных веществ? Омега-3 не открыто же, как и разные аминокислоты. Однако если покупают, то нужно продавать. А стебли будем использовать для изготовления ткани для крестьян. Так рентабельность льна еще больше увеличивается, — продолжал хвастать Тарасов. Вот тебе, Николай, слово приелось, рентабельность, — усмехнулся я. А ведь приятно, когда видно, что люди получают прибыль и удовольствие от работы, благодаря тому, что я поспособствовал. И слова в этот мир новые принес. Ученик не хотел отдавать пальму первенства учителю. И на каждый описанный успех Тарасова Овсей выдавал свои достижения. Николай Игнатьевич говорит о том, что в поместьях Державина добился, что на каждые 2 крестьянские семьи есть 1 корова и как минимум 3 козы. Овсей парирует и утверждает, что все новые крестьянские дома в Надеждово с большими печами и даже с застекленными окнами, благо кирпичные заводы в Луганске почти простаивали и продавали кирпич для печей задешево. Дальше была очередь Тарасова, и он рассказал про производство водки, на что Овсей усмехается и наносит удар стабильным и разнообразным производством алкоголя, в том числе и абсента, первая партия которого уже отправилась на Туманный Альбион. Но все же чуточку, однако, Овсей проигрывал в этом затяжном матче. Тарасов смог сильно наладить производство картофеля, и больше того, он смог уговорить крестьян его есть. В каждой деревушке Николай Игнатьевич поставил зерносушилки и выкопал бурты для хранения овощей. Масло! В Надеждово выделали подсолнечное масло, вдруг вспомнил Овсей. Мы жмем масло из рапса, спокойно отвечал Тарасов, выигрывая бой по очкам. Все это было хорошо, как и то, что кукуруза уродила, и в запасе на голодные годы остается кукурузная мука. Да, она плохо выпекается, только может в кашу и пойдет. Но не до жиру быть бы сытым. На следующий день был большой разговор с промышленниками. Первым отчитался Никлас Берг. Тот самый датчанин, что выполнял мои заказы еще в Охтинской слободе в Петербурге. Я перекупил его контракт, тем более, что Екатерининская верфь загружена строительством только 1 корабля, торгового судна без вооружения для РАК. А больше у них нет заказов, и содержать большое количество работников нерентабельно. Потому избавиться от некоторых мастеров были даже рады. В упор не понимаю, почему Россия не занимается торговым флотом. Почему сама не старается торговать с Англией? Да, островитяне уже дали добро на то, чтобы Российская империя открыла свое торговое представительство в Лондоне. Но не потому ли они согласились, что понимали, Россия просто не способна масштабно торговать на лондонской бирже? А ведь всем известно, что англичане, закупая русскую пеньку и зерно, используют эти товары не только для собственных нужд, но и удачно их перепродают. Зерном так и вовсе контрабандно приторговывает с враждебной Францией, делая это через северо-западные французские и голландские порты. Так что деньги не пахнут, и зарабатывать серебро – миссия и цель Великобритании. Стоит вспомнить 7-летнюю войну при Елизавете Петровне, когда Россия и Англия через систему союзов становились врагами, так и в тех условиях торговля не прекращалась, напротив, наращивалась. Еще одними пока гостями стали 2 мастеровых из Сестрорецка и 2 оружейника из Тулы. Они не уволились со своих заводов, но благо были вольными – и смогли прибыть по просьбе Кулибина. Споров лишних не было. Оплату труда я положил достойную, как и обещал хорошие бытовые условия. Да и работать только 10 часов в день с выходным. Это на данный момент щадящие требования. Заказов на оружейных заводах сейчас не сильно много. Все-таки для России важно, чтобы работала оборонка. А я тратился на съезд и найм всех специалистов за мой счет, при том еще без внятного видения, что из всего получится. Есть план, но он приблизителен и более стратегический. Может показаться, что сорю деньгами. Там повышенная оплата, тут покупка людей втридорога. Но любая продукция, что мы будем производить, будет инновационной и с большой прибавочной стоимостью. Отобью деньги старицей. Вот сколько денег могут дать за пароход? Уверен, что даже прижимистые англичане заплатят за такое судно серебром по весу. Пусть и купят сперва только 1-2 корабля, чтобы понять их устройство и скопировать. Но заплатят же, обязательно. Вот только я не хотел бы на первых порах продавать пароходы кому-нибудь. Почему я о пароходах заговорил? Так стал пайщиком той самой небольшой верфи в Нижнем Новгороде, где начал строиться водоход Кулибина. После временного закрытия предприятия его хозяин, некий Василий Петрович Семушкин, вполне известный в Нижнем Новгороде купец, решил продать такой неработающий актив. Вот только покупателя не было. Тогда мы и договорились. Я вошел дольщиком всего с капиталом в 2000 рублей и заполучил 30 долей от верфи. Можно было и больше денег вложить, но они конечные, что сильно печалит. «Бери, Никлас, в управление верфь в Нижнем Новгороде», сказал я после того, как многие высказались о своем желании работать со мной. Приказчик Семушкина покинул верфь, как только там начались проблемы. Так что появилась возможность назначить своего человека. Ну а что такое кораблестроительное предприятие, Берг знает. И пусть он крайне плохо говорит на русском языке, но учится ведь. И пусть был всего лишь мастеровым, хоть и старшим. Что-то много допущений, как бы не запорол Никлас работу. Ну так можно думать о каждом. Далее. Я привстал со стула и прошелся, выдерживая паузу. Порой именно такие вот паузы, взятые перед озвучиванием решения, могут кардинально поменять мнение. В этот раз подобного не произошло, слишком все стройно выглядело. «Есть одно выгодное дело, на котором мы можем заработать», — начал я обрисовывать интереснейший коммерческий проект. Как известно, не так чтобы далеко от моих владений, а еще ближе к Белокуракино, расположился большой Луганский железоделательный завод. Пусть он уже торжественно открыт, однако на самом деле там еще много доработок. С приходом к власти Павла Петровича об этом проекте постарались забыть. Новый император вообще старался забыть многое из того, чем была увлечена Екатерина Алексеевна в последние годы своего правления. Особую пикантность подобному делу придавало то, что Луганский завод считался, пожалуй, единственным стоящим делом Платона Александровича Зубова, последнего фаворита императрицы. Сейчас грандиозный заводской комплекс лишен финансирования. И я обратил внимание на этот завод к своему стыду только во время подготовки финансовой реформы. 150 тысяч рублей за 2 года Российская империя экономила только на том, чтобы заморозить дальнейшее развитие Луганского железоделательного завода. К своему оправданию скажу, что я посчитал крайне нерентабельным привоз руды и чугуна на слабожанщину аж с Урала. Поэтому не стал возражать заморозки дальнейшего строительства. Сейчас управляющий заводом Карл Гаскоин находится на распутье и не знает, как выкрутиться из сложной ситуации. Он уже пригласил немало специалистов из Англии, а также с Липецкого и Сестрорецкого заводов. Построены водные колеса, расширено русло реки Луганки. Завод может работать, но госзаказа Гаскоин так и не получил. Между тем, мне стало известно, что император Павел потребовал в своей манере по принципу «нужно уже вчера» строительство завода по производству коз и другого сельскохозяйственного инвентаря. Когда государь вник в проблемы государственных земель, обнаружилось, что косить крестьянам нечем, косы в большом дефиците, и зачастую при заготовке сена на зиму, как и при сборе злаковых, используются серпы. Налицо тот самый пример бесхозяйственности и отсутствия четкой коммуникации в экономике, в частности в промышленности. Один завод, Луганский, стонет от недостатка заказов, довольствуясь только 3000 пудов снарядов для Севастополя, проплаченными еще год назад. А другой завод только собираются строить. При этом в Луганске есть мощности, чтобы решить проблему с сельскохозяйственным инвентарем в тех объемах, о которых предполагает император. Я написал Карлу Гаскоину письмо, в котором интересовался, сможет ли он взять заказ на 30 тысяч коз. Даже намекал, что был бы рад и в дальнейшем сотрудничать. И у меня могут быть более или менее существенные по объемам заказы. Луганский железоделательный завод строился в том числе как оружейное предприятие, и на нем уже отливали первые образцы пушек, в том числе и корабельных. Вот только император так увлекся реформированием армии и ее сокращением, что не собирается увеличивать объемы оружия. А у меня строится торговый корабль без артиллерийского оснащения. Наш заказ на косы Гаскоин примет, правда, без особого энтузиазма, лишь бы завод хоть что-то заработал и не потерял сильнейших, выписанных из Англии мастеров. Что-то мне подсказывает, наверное, элементарное логическое мышление, что при необходимости нам удастся переманить к себе каких-либо специалистов. Вот только нужно начать свое производство с теми кадрами, кто уже есть в наличии. Вот только, други мои, нынче я оплатить сей заказ в полной мере не смогу. Помогайте. А продать в Петербург те косы мы сможем вдвое больше. И 30 тысяч кос — это лишь начало. Также я уже заказал и оплатил 50 плугов, — сказал я и увидел некий скепсис на лице Тарасова, который также присутствовал на собрании промышленников, но старался не отсвечивать. Я знал, что у этого прохиндея должно скопиться не менее 40 тысяч рублей, и вложиться тысячей другой в покупку кос он вполне может. Да я и сам бы оплатил, но еще из прошлой жизни перенес привычку всегда иметь финансовую подушку безопасности. Вот на непредвиденный случай и держу у себя 35 тысяч рублей в резерве. «Нынче обговорим условия договоров», — сказал я и достал из папки уже написанные бумаги, где оставалось только вписать имена и расписаться. В целом уже все, кто прибыл в Москву, в той или иной степени были ознакомлены с целями и задачами, которые будут поставлены перед новой компанией, имя которой стоит еще придумать. Пока работодателем выступаю я. В соответствии с тем, что я прописал всего-то на одном листе, мною взяты обязательства по ежеквартальной выплате работнику, оговоренной в договоре сумме в серебряных рублях. Наверное, это прежде всего и привлекло, учитывая большой размер той самой суммы. Лишь дождавшись, когда все подпишут договор, мы с Кулебиным вкратце описали планы. И первостепенно у нас на повестке строительство в Охтинской слободе мастерской по изготовлению или переделке карет. Второе, что ложится на присутствующего здесь же Каспара Миле, так это доведение до ума шариковых ручек. Я уже объявил, так сказать, тендер посредством слухов на изобретение чернильной пасты. Яков Захаров так увлекся составлением доказательств, подкинутых мной теорией в химии, что ему не досуг. Но есть и другие умельцы, если они будут мотивированы, то могут создать пасту из чернил. Каспар уже обучил себя помощников, и пора переходить на новый уровень. Ювелир занял свою нишу в отрасли, специализируясь на изготовлении чернильниц из драгоценных металлов и камней, золотых перьев особых конструкций. Скоро будут запущены в продажу и не проливайки. Но главное мое ожидание на нынешний год — это пароход. Когда он получится, точно пойму, что не зря я тут прогрессорствую.